Филдер, игравший в кепке, в шиповках и в суспензории. Он ловил мячи за спиной, дальний мяч обгонял на милю, хлоп, и нерасторопный мяч уже у него в перчатке. И Уинди скачет, сияя, и говорит миру: «Нас таких мало осталось!» И Ред Кули, шорт-стоп, покоривший детское воображение Фрэнсиса. Он болтал без умолку и бросался за каждым приземлявшимся мячом так, словно это был ключ от рая. И если бы не домоседская скромность, сделавшая его узником Арбор-Хилла до конца его недолгих дней, имел бы все основания прославиться как величайший игрок своего времени. Эти мемуары Фрэнсиса вызвали у Бузилы зависть, превосходящую разумение. Почему один человек должен быть так одарен не только приятной биографией, но и красноречием, способным заворожить квартет бродяг у костра под мостом? Почему не зальется словами то, что лежит и преет на сердце у Дика Дулана, то, что ему позарез нужно выразить, хотя что нужно, он и сам никогда не поймет? Так вот, этот большой вопрос остался без ответа, и волшебных слов не нашлось, ибо в фокусе злобного внимания Бузилы оказались туфли говорливого Фрэнсиса, самый желанный и, не считая горячих палок и планок в костре, самый заметный под Чикагским мостом предмет. И Бузила Дик залез к себе под рубашку, где носил с колорадских времен нож, и вытянул его из ножен, сделанных из картона, клеенки и бечевки, и сказал Фрэнсису: «Я отрежу к матери твою ногу!» Объявил это, одновременно сделав выпад, и все-таки преждевременно объявил, ибо реакция у Фрэнсиса в те дни была, наверное, получше, чем теперь в ванной у Джека. Реакция была пружинистая, жилистая и взрывная, и прежде чем Дик, принявший днем слишком много сивухи, купленной из соображений цены, а отнюдь не пользы для здоровья, успел чем-либо загладить свою запальчивость, Фрэнсис отразил сикач, направленный уже не на ногу, а на голову, потеряв в процессе 2/3 указательного пальца правой руки и приблизительно 3 миллиметра оконечности носа. В страшном крене, теряя кровь, он выбил нож у Бузилы и, схватив его за штанину и подмышки с размаху, о агнца гнев, ударил об устой моста, где было написано стихотворение, ударил как тараном и расколол Бузиле голову от левой теменной области до чешуйчатой части затылочной кости и бросил окровавленное, бесчувственное, протекшее и мгновенно ставшее мертвым тело. Из этой неподконтрольной ситуации Фрэнсису запомнился позыв к бегству. Желание самое частое, после желания ни к чему не стремиться. В спешном порядке, поискав потерянные фаланги, и заключив, что они окончательно ушли в пыль и бурьян, и никакой и ничьей руке их оттуда не извлечь, задержавшись еще чуть-чуть для рекогносцировки, не с целью возмещения утраченной части носа, а скорее для того, чтобы запомнить, как выглядела эта доселе неотъемлемая часть, Фрэнсис пустился бежать. И тем возобновил состояние столь же приятное для его существа, сколь и естественное. Бега по периметру бейсбольной бубны после удара битой, бегство от обвинений, от женской и мужской клеветы, от семьи, от уз, от обнищания духом через ритуалы исправления и, наконец, бегство как такового, как чистого выражения душевной склонности.